робко произнес Давид. «Я ведь совсем не думал его чистить». «Кто-то другой сделал это вместо тебя, сынок». Радостный луч блеснул в его глазах. «Иисус?» «Да, он один силен очищать сердца людей. Ты же знаешь, чем он очищает». «Своей кровью», – прошептал мальчик. Поговорив еще немного с Давидом, мама ушла к Ане, вспомнив свое обещание – вечером побыть с ней. Аня лежала в тревожном ожидании и встретила маму пытливым взглядом. «Что ты хотела, доченька?» – спросила мать, садясь на стул рядом с кроватью. «Мама, я была такая небрежная, нехорошая по отношению к Давиду. Это сознание меня теперь гнетет и сильно удручает. Я не знаю, как теперь мне все это загладить. Что мне на это скажет Иисус?» Мама, радуясь перемене в душе дочери, сказала: «Очень хорошо, Анечка, что ты поняла, что согрешила. Ты запачкала свое сердце. Когда Иисус придет, будешь ли ты готова отдать свой фонарик Ему?» Аня съежилась под одеялом, на глазах появились слезы. «Давид, конечно, сильно страдал от той небрежности, доченька». «Но ведь Лина ухаживала за ним». Самолюбие снова вылезало наружу и оправдывало гордую натуру Ани. По серьезному и тоскливому взгляду матери она поняла, что не права. «Да, мама, я очень нехорошо сделала. Хотя мне и тяжело в этом признаться, но я виновата. Я видела, что Лина не всегда умела угодить Давиду. А в последнее время она вообще старалась держаться подальше от него. Но я... Какая я противная и гордая. Я ждала, чтобы он попросил меня сделать что-нибудь для него». Аня спрятала лицо в подушку и заплакала. Ей было очень стыдно перед Давидом, перед мамой и перед Богом. «А если Давид умрет?» – еще громче зарыдала она. «Может случиться так, что Иисус за тобой первый придет», – сказала мама. «Скарлатина – очень серьезная болезнь». «Я хочу попросить у Давида прощения», – сквозь слезы сказала Аня. «У Давида и у Иисуса. Он же может меня простить». «Не только может, но даже хочет. Он ждет тебя, Анечка». После беседы с Давидом и молитвы Аня мирно и спокойно лежала в постели. Простив и успокоив сердце, Иисус подарил ей мир, полный и настоящий. Тихая прохладная ночь опустилась на землю. Властно она пробралась в окна и двери пасторского дома. Здесь все дети больны. Как тень от кровати к кровати ходит мама. Отец склонился над кроватью сына. В комнате мальчиков витает ангел смерти. Невольно хочется затаить дыхание, закрыть глаза, чтобы не ускорить его прикосновение к Давиду. Доктор склонился рядом с отцом. Мама не может долго стоять рядом, волнуется. Вот у Миши сползло одеяло. Марк что-то шепчет в бреду. Пете уже нужно сменить компресс. Давид умирает. Стоящие рядом доктор и родители внимательно всматривались в любимое личико. Пульс едва слышен, дыхание замедлено. Долго ли еще так будет? Давид умирает. От этого неспокойно у девочек в комнате. Лежа в своих кроватях, они едва сдерживают рыдания. Алина? Она никак не может смириться, не может поверить, что Давид умрет. Ведь это она во всем виновата. Ее за это Иисус наказал. Но Давид, почему он должен умереть из-за нее, вредной и непослушной Лины? Лина хотела помолиться, но не могла сосредоточиться. Рядом стонала Яна. А чуть подальше беспокойно металась на кровати Нина, всхлипывала Аня. Недолго думая, Лина выскочила из постели и бросилась к окну. Быстрым движением она распахнула его и влезла на подоконник. Тысячи звездочек мерцали на темном небе, ласково светила луна, как будто улыбаясь. «Иисус, дорогой Спаситель, сделай, чтобы не умер Давид и был здоров. Исцели его, Иисус. Услышь меня, покажи мне, что ты по любви к нам послал эту болезнь». Еще не окончила она молиться, как сильные руки отца, обхватив ее, унесли в постель. Он ласково склонился над озябшей и продрогшей девочкой. «Лина, девочка, что ты сделала?» – тревожно спрашивал отец, потеплее укутывая ее одеялом. «Давид здоров, папа, здоров?» Не обращая внимания на вопрос отца, спросила Лина радостно. «Иисус исцелил его, да? Давид здоров?» Воскликнула она еще раз, и ее обычный звонкий смех раздался среди тишины больничной обстановки. «Давид здоров!» – Лина была права. «Иисус исцелил Давида!» «Давид здоров!» – и все дети, и младшие, и старшие тоже здоровы. Только Лина лежит в кровати и, кажется, уже никогда не будет здорова. «Когда вы все возле меня, мне кажется, я тогда совсем здорова!» – восторженно говорит она, глядя на окружающих ее братиков и сестричек. Но долго она не может разговаривать. Болезнь дает о себе знать, и даже веселую и всегда подвижную Лину заставляет лежать в постели. Спокойно спать она не может. Больные почки причиняют ей мучения, и она тихо стонет, зовя маму на помощь. Родители и дети заметили, как сильно похудела Лина. С каждым днем ей становилось хуже и хуже. Иногда сердечко билось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит. Если же ей становилось чуть-чуть легче, она весело со всеми разговаривала и смеялась. «Лина, а если ты умрешь?» «Это будет самое худшее, что могло бы случиться», — сказал однажды Петя, глядя на ее бледное, почти прозрачное лицо. «А мне совсем не страшно умирать, Петя. Я ведь к Иисусу пойду. У него знаешь, как все хорошо. Там никто не болеет и не плачет никогда. Я буду там всех вас ждать. А вы долго не задерживайтесь. Все-все приходите к нам с Иисусом». «И тебе не жалко от нас уходить?» – не отставал Петя. «Ну, конечно, было бы лучше, если бы вы сейчас со мной пошли». Немного помолчав, она добавила. «Ты, Петя, тоже приходи на небо к Иисусу, слышишь?» «Конечно, я больше никуда не собираюсь, а только к Иисусу». Лина, вспомнив прошлое, спросила. «Разве ты опять вступил в союз фонариков?» Когда Петя отрицательно покачал головой, то Лина с тревогой посмотрела на него. «Я никогда не смогу быть блестящим. Иисусу ведь нужны только блестящие фонарики». В его голосе звучало отчаяние. «Нет, Петя, ты совсем неправильно понимаешь. Иисус любит всех, и даже грязные фонарики. Он сам своей кровью может и хочет их почистить. Ты только разреши ему это сделать и не препятствуй. Знаешь, какой мой фонарик был грязный? А он, Иисус, такой сильный и любящий, что все пятнышки стер. Знаешь, как он быстро услышал мою просьбу о Давиде и исцелил его? Он мне сказал, что очень-очень любит меня. Понял? Он и тебя любит, Петя». Она не договорила. Сильное сердцебиение заставило ее замолчать. Испуганные дети притихли, а Эля побежала звать маму. Мама принесла лекарство, но оно уже почти не помогало. Приступы повторялись все чаще и чаще. Лина умирает. Это поняли сразу и мама с папой, и дети. Лина умирает. Петя особенно болезненно переживал это. Иисус придет за фонариком Лины, блестящим и чистеньким, и возьмет к себе. «Я больше не могу, не могу. Я хочу, чтобы Иисус чистил меня. Я снова хочу быть в союзе фонариков». Рыдая, уткнулся он в одеяло. Лина, Аня, Нина и другие дети радостно поддержали Петю, поздравляя его с победой и твердым решением. Успокоенная Лина тихо уснула. На некоторое время приступы оставили ее, и она мирно спала. Бледное личико было спокойным и даже слегка улыбающимся. «Петя?» – вдруг проснулась она. «Обязательно приходите ко мне на небо». И снова боли схватили ее. На лице, выражающем муку, вдруг появилась легкая улыбка. Ангел света, легонько прикоснувшись, собрал чистенький, блестящий фонарик, чтобы отнести его к Иисусу.